Глава 14. Один такой рулончик. Начальная стадия операции прошла нормально. Я нашла вторую по коридору дверь направо, не испытав силу незначительного размера своего пузыря и тени соблазна заглянуть в 7 других, и сделала свое дело, причем облегчение даже потеснило чувство неловкости. Хорошо, что я не спросила месье Отзу про уборную. Какая же это уборная? Все от стен до унитаза белоснежное, включая само сиденье, столь девственно чистое, что и сесть страшно. Не запачкать бы. Эта стерильность напоминала бы медицинский кабинет, если бы не пушистый, густой, шелковистый, блестящий, солнечно-желтый палас под ногами, который уж никак не вяжется с мыслью о больнице. Я смотрела и проникалась все большим уважением к месье Отзу. Строгая белизна, без всяких мраморных и прочих украшений, на которые обычно падки богачи, любящие помпезность в самых обыденных вещах, и солнечная нега паласа. Идеальное сочетание для подобного помещения. Ведь что человеку тут нужно? Побольше светлого вокруг, чтобы не думать о внутренней и внешней циркуляции нечистот, да что-нибудь теплое на полу, чтобы отправлять физиологические потребности было комфортно, и в частности, чтобы ночью не мерзли ноги. Также безупречна туалетная бумага. Эта деталь, на мой взгляд, более убедительно говорит о степени богатства, чем обладание роскошными Мазерати или Ягуаром-купе. В разнице от прикосновения к тому или иному сорту туалетной бумаги, которую мы ощущаем задним местом, социальное расслоение проявляется гораздо явственнее, чем во многих внешних признаках. Бумага месье Отзу плотная, мягкая, с тонким ароматом, создана для ублажения этой части нашего тела, чувствительной к подобным вещам, как никакая другая. «Сколько, интересно, стоит один такой рулончик?» Прикидываю я и нажимаю кнопку спуска воды, отмеченную двумя цветками лотоса, поскольку, несмотря на слабый клапан, мой маленький пузырь все же довольно вместителен. Нажать на один цветочек было бы, наверное, в обрез, а на три значило бы возомнить о себе слишком много. Тут-то и началось. В уши мне ударил звук такой сокрушительной силы, что я еле устояла на ногах. И самое ужасное, я не могла понять, откуда он исходит. Явно не из бачка. Я даже не слышала, как стекает вода. Нет, он обрушивался на меня откуда-то сверху. От испуга у меня бешено забилось сердце. Известные варианты реакций. Биться, бежать или столбенеть перед лицом опасности. В моем случае получилось столбенеть. Я предпочла бы бежать, но защелка на двери почему-то никак не открывалась. В голове проносились догадки, одна нелепее другой. Может, я все же плохо рассчитала и нажала не на ту кнопку? Какое самомнение, Рене, какая гордыня. Два цветочка для столь жалкой дозы, и в наказание гром небесный не спослан на мои барабанные перепонки. Или же на меня подействовал антураж, и я разнежилась? Грех сластолюбия, при отправлении нужды, которой надлежит считаться низменной. Или уличена в другом смертном грехе зависти, ибо пожелала шикарной туалетной бумаги ближнего своего. А может, мои заскорузлые пальцы плебейки, повинуясь бессознательному импульсу гнева, слишком грубо обошлись цветами лотоса и повредили тонкий механизм, тем самым вызвав сантехническую катастрофу, от которой сотрясается весь этаж. Я не оставляла стараний вырваться, но руки меня не слушались. Дергала как могла медную головку защелки, которая в каком-то положении должна же была выпустить меня на волю, но все без толку. В этот момент я очень ясно поняла, что либо сошла с ума, либо попала на небо, потому что невнятный поначалу звук стал вполне отчетливым и, как ни дико, похожим на мелодию Моцарта, а точнее на посрамление из его реквиема. Посрамив нечестивых, пламени предав их адскому, выводил прекрасный хор, я вконец обезумела. «У вас все в порядке, мадам Мишель?» Раздался за дверью голос месье Отзу или скорее святого Петра, приставленного к вратам чистилища. «Я не могу открыть дверь!» – простонала я. Кажется, я хотела убедить месье Отзу в своей тупости. Мое желание исполнилось. «Возможно, вы поворачиваете головку не в ту сторону», – чрезвычайно учтиво подсказал святой Петр. Проходит какое-то время, прежде чем эта мысль проникает в мой мозг и медленно доползает до нужной извилины. Я поворачиваю головку в другую сторону. Защелка открывается. Посрамление умолкает. Меня окатывает благодатная тишина. «Я...» — сказала я месье Отзу. «Это все-таки он». «Я... вы... реквием?» «Ох, лучше бы мне назвать своего кота Галиматьоном». «Наверное, вы испугались. А я вас не предупредил. Это японское изобретение, которое моей дочери захотелось перенести сюда. Когда спускаешь воду, включается музыка. Так приятнее, понимаете?» Я понимала только, что мы стоим в коридоре на пороге туалета и что положение смехотворнее некуда. «А-а-а», промычала я. «Ну да». Я очень удивилась, а память о грехах едва лишь я опомнилась, развеялась как дым. «Не вы первая», — деликатно сказал месье Отзе, но мне почудилось, что верхняя его губа смешливо дрогнула. «Реквием в туалете. Какой оригинальный выбор». Я постепенно приходила в себя, но, сказав это, ужаснулась. «Куда меня несет?» Между тем мы все так же стояли в коридоре лицом к лицу, переминаясь и не очень понимая, как себя вести. Месье Отзе смотрел на меня, я на него. Вдруг что-то странно колокотнуло у меня в груди, как будто дверца приоткрылась и захлопнулась. Потом тихонько затряслось все тело, и унять эту дрожь я никак не могла. А тут еще, только этого не хватало, трясучка, похоже, перекинулась на плечи месье Отзо. Но мы еще стояли в нерешительности. С губ месье Отзо слетело еле слышно «хо-хо-хо», и точно такое же слабенькое, но непреодолимое «хо-хо-хо» затрепетало у меня в горле. «Хо-хо-хо». Тихонько давились мы оба и недоверчиво глядели друг на друга. Потом его «ху-ху» пробилось и усилилось. Мое же перешло в регистр сирены. Мы снова посмотрели друг на друга, а «ху-ху-ху» рвалось из легких все неудержимее. Стоило ему утихнуть, как мы снова встречались глазами, и начинался новый спазм. У меня от смеха заболел живот, по щекам месье Отзе катились слезы. Не знаю, сколько времени мы хохотали так перед раскрытой дверью в туалет, пока не обессилели в конец. И лишь тогда, не потому что отсмеялись, а просто от усталости, унились. Первым вышел на финиш месье Отзе. «Пойдемте назад», — проговорил он с трудом, переводя дух.